Разве не подтверждает это самым поразительным образом, что я поступила правильно и что это угодно Господу Богу, иначе как мог бы он не спаслать мне такую благодать?» Луи ничего не ответил. Он продолжал поглаживать ее обнаженную спину, не замечая, что она становится все черней. «И подумать только, — сказала она, — что когда вы были у меня, на вас смотрели с портретом и старые дяди. Все это так странно и радостно, и, несомненно, имеет особое значение». Но он не поддержал этот разговор и пожелал немедленно написать матери императрицы. «Собственноручно, — гордо добавил он, — и по-немецки, и 10 000 ливров жертвую беднякам». Тонетта сообщила о событии всем своим близким. Габриэль разделяла счастье своей подруги, но оставалась молчаливой. Ей нужно было время, чтобы обдумать надежды и опасения, связанные с этим событием. Тонетта все рассказала Водрейлю. Без всякого смущения сообщила она ему, что родит дофина, которого ждет Франция и весь мир. Она была так преисполнена значением этой новости, что совершенно забыла о своих отношениях с Водрейлем и о своем обещании. Ей казалось вполне естественным, что вся страна, все без исключения, должны разделять ее радость. Водрейль заставил себя своим глубоким голосом спокойно сказать ей: «Примите мои сердечные поздравления, мадам», но он был охвачен холодной яростью, и в эту секунду его былое влечение к ней угасло окончательно. Значит, болван Луи сумел добиться своего. Тонетта гордилась тем, что забрюхатила, не дать не взять, мещанка, скопившая достаточно су, чтобы нанять кормилицу. Да, пришло время развязать, наконец, войну и покинуть двор. Он должен уехать, пока Тонетта не слишком раздалась, иначе ему придется краснеть и за нее, и за себя. О своем решении, а также о том, как опротивил ему Версаль, он рассказал Дезире. Возня, которая начнется теперь вокруг беременной Туанетты, еще больше отравила бы ему жизнь. Лукавое лицо Дезире приняло задумчивое выражение. «Теперь, мадам, уже не будет, конечно, — произнесла она с ироническим сожалением, — заучивать по 20 стихов Росина в день». Тон, каким это было сказано, кольнул Водрейля. Он напомнил ему, что из 6 пьес, которые репетировались для Трианона, 4 еще не были подставлены, а в каждой из этих 4 комедий его ждала замечательная роль. «Я уеду не так скоро. Полагаю, Дезире, что у вас будет еще время репетировать с Тонеттой». Ответ Марии Терезии на благостную весть пришел с невероятной быстротой. Ее курьер привез из Вены 3 письма. Одно — растроганное, счастливое Туанетте, второе — счастливое, исполненное достоинство Луи, третье — чрезвычайно озабоченное — Мерси. «Должна вам сказать, — писала Мария Терезия своему старому преданному другу, — что я очень боюсь за мать и за ребенка. В такой стране, как Франция, где вольнодумство расцвело пышным цветом, не отступят и перед самыми ужасными злодеяниями. Я страшусь интриг принца Ксавье и его итальянки жены. Не знаю я, мой дорогой Мерси, что вы возле моей дочери и опекаете ее, мне было бы еще страшнее. Я стараюсь не вспоминать многочисленные чудовищные преступления, которыми изобилует история Франции, и уповаю на всеблагое провидение. Искренне расположенная к вам, Мария Терезия». 2 дня спустя императрица снова прислала письмо Туанетте. Она давала ей гигиенические советы не только на время беременности, но и на первые недели после родов. «Слушайся доктора во всем», — писала она. «Новорожденных младенцев не следует слишком туго пеленать и кутать. А главное, уже сейчас подыскивай хорошую, здоровую кормилицу. В Париже такую не сыскать. Да и в деревне с трудом разыщешь по причине распущенности французских нравов». Весь Версаль считал, что в связи с беременностью Туанетты ее влияние на политические дела возрастет. По сему случаю представителей Габсбургов, Мерси и аббата Вермона обхаживали с особым усердием.